Возрождение культа и война с Хони. Я сидел в своем личном офисе. Снять его оказалось нетрудно. С телепортацией-то невидимостью и банками вокруг. Конечно, я мог не воровать деньги, а снять что-то поскромнее, но кто тогда вообще понесет к нам деньги на добровольной основе? Офис в центре — это лицо, после которого уже смотрят на руки. Это все, конечно, хорошо. Я сидел в большом кожаном кресле, важный, как писюн бумажный, и разговаривал с пухлым мужиком в очках и классическом костюме. «Вы вкладываете 100 тысяч евро-рублей, а мы помогаем вам в репутационной прибыли, организуем встречи, всячески превозносим по возможности. Дело нетрудное, деньги важны, но вот скажите...» Я задрал бровь. «Любите ли вы котиков?» Владелец сети фармацевтических компаний, один из первых, решивших вложиться в благотворительную организацию «Догмат», надменно ухмыльнулся. На самом деле он хоть и выглядел как мерзкий коммерс из хентая с тегом «Ugly Bastard», но было в его лице что-то такое доброе. «Люблю ли я котиков?» Гость медленно поднялся, а на его лице промелькнула тень. «Котики, значит, да?» — хмыкнул он. «Да у меня их 12!» Он хватается за пиджак и разрывает его на части, обнажая под рубашкой футболку с аниме «Кошка-девочкой». «Я по образованию ветеринар. Вот, смотрите». Он размашистым движением вбил корочку со своим дипломом мне в стол. «О, круто-круто!» Я захлопал в ладоши. «Ну тогда, наверное, мы можем обсудить с вами и вложение в нашу организацию приютов для животных?» «Мы обязаны!» — громогласно заявил он. Я подскочил, и мы с громким шлепком пожали наши руки в мужском, крепком жесте полного доверия и начала тесных отношений. Эх, как все хорошо пошло! И это после месяца тщетных попыток создать благотворительную организацию, будучи простолюдином. Пришлось даже прибегнуть к помощи Рейвелей, благо намек на спасение мира всегда оказывал на них давление и исправно работал. А еще мы прекрасно знает и о Кассиусе, который Маматара, и об Аргусе, и об их каштановых предпочтениях в девушках. Мы хитрая женщина. Как и тогда, так и сейчас, она не хочет портить отношения с будущим родственником и главой семьи, в которую втюрились все ее свободные родственнички. В общем, так я стал аристократом. Мелким и незаметным, но полноправным. И дело организации «Догмат» быстро пошло в гору. Да, увы, в законодательстве нельзя организовать культ. Сам в шоке. Но, слава богу, наша деятельность недалека от благотворительности, так что место в реестре нам все же нашлось. Пока еще у нас ничего толком и нет, мы ведь только начинаем. Хотя, опять же, мы быстро начали тесное сотрудничество с детдомами. Половина из их работников уже лежит либо в канаве, либо в больнице, а воспитанники имеют право получить рабочую книжку и, собственно, работу. Это что касается результатов. Планы же также не стоят на месте, и я активно присматриваюсь к будущим сотрудникам и многоходовочкам. Вася, например, как оказывается, добр к мелким, и когда те убираются за небольшое вознаграждение, всегда за ними присматривает по своему желанию. Других гопарей отгоняет, помогает в уборке, прикалывается вместе с детьми. Он добрый парень, правда. Окружение сделало его гопарем. Митю я пока не трогал, но незаметно уменьшил воздействие наркотиков на его тело. Теперь он не помирает так быстро. Как бы я ни хотел его спасти и пустить в дело, но, да простят боги мою меркантильную душонку, я хочу использовать его страдания. Как именно? Что ж, хороший вопрос. Так мы плавно переходим к Теодору. Я его не лечил, даже не притрагивался. Он как умирал от своей болезни, так и умирает. Безусловно, я его вылечу, но сами подумайте, как это будет выглядеть, если я просто приду и такой: «Привет, я твой сын, неудачник, и сейчас я излечу тебя от неизлечимой болезни». Как это оправдать? Тем, что я теперь Иисус или что? Нет, конечно, так делать я не буду. Я поступлю умнее. У меня еще достаточно времени на развитие догматы. С ее помощью я проникну во все важнейшие сферы человечества и, сосредоточившись на здравоохранении, привлеку внимание Теодора тем, что мы будем лечить неизлечимых. Митрича, к примеру. И когда Теодор заинтересуется, когда мы наобещаем ему исцеление, мы привлечем достаточно инвестиций от рода Эллерс, заработаем репутацию и получим влияние над великим родом Европы. Подло? Вполне. Но это будет своеобразная расплата за то, что кинул семью и ничего не объяснил. Весьма дебильный поступок. Так-то лечение он в любом случае получит. Только мы получим еще и денежки. Хе-хе, мировое господство. Я потирал ладошки. Повезло, что один из выходцев рода Островских, немцы известной медицины, это анимешник обожающих зверушек. С ним было легко договориться. Динь-динь-динь, зазвенели умные часы. Это была напоминалка. Ой, ёпта мать, чуть не забыл. Встречи давно закончились, так что я с чистой совестью телепортировался из офиса прямиком на улице центра Москвы. Был вечер. Весьма прохладно, что неудивительно, осень в самом разгаре. Ну и огромные толпы куда-то спешащих людей, естественно. Я осматриваюсь. О, вот оно. Магазин женского нижнего белья. Удивительно, но у Агонии его так и нет. Вернее, оно было, но любые попытки приучить ее к современным тенденциям выливаются в недовольство, рвущуюся ткань и, что странно, секс. Но сегодня все будет иначе. Я не позволю писюну взять контроль над мозгом. Так, мне нужно 3 комплекта повседневного, 1 на вечерний выход, которое подходит к белому платью, и... Я вытянул губы. Ну и ладно, посоветуйте кружевное с подвязочками. Я наизусть помню все данные на Гуни, так что подобрать размер оказалось нетрудно. Ёб твою мать, сколько же оно стоит? Я схватился за голову. С этого момента я против вумен. Но самое интересное было даже не в трусиках и даже не в этом магазине. Дело в том, что напротив был магазин элитных зоотоваров, и прямо сейчас в нем стояла София, неумело скрывающаяся в кепке, очках и в маске, но это точно София. Она покупала собачий ошейник. «Ха, завели собак, что ли?» Я почесал затылок. «Ну, ладно, не мое дело. Завели они собаку и завели. Хорошие люди, значит». Насколько мне известно, София и Амогус Б только лишь недавно поцеловались. И то их случай примерно напоминал наш в прошлом, случайный в порыве страсти. А так, София все такая же рич-бич, проявляет склонность к мазохизму, и ее очень легко впечатлить мотивацией и помощью в боевых искусствах. В общем, дело идет, да еще бы оно не шло. Амогус ведь фактически я. И если я мог завоевать расположение девушек, то и они без труда смогут. Нужно лишь время. С Катей, кстати, все легче. Стоило Амогусу А нехило ей напиздячить, как она поумерила гонор и через уважение к силе подпустила к себе. Они даже на свидание ходили, но они спали. Но за попу я ее трогал. Ладно, хватит о других. Рассказы Биба и Боба — это, конечно, хорошо, но у меня своя бестия, и она куда интереснее. Ох, сегодня будет тяжелый вечер. Ведь сегодня я знакомлю свою семью с Агонией. Я телепортируюсь на остров и нахожу девушку в одной лишь длинной мужской футболке. Агония была мокрой и приятно пахла бомбочкой для ванны, а по ее бледно-розовой коже медленно стекали капли недавнего душа. Демону войны не нужно мыться, она не потеет, а грязь сама сходит. Но, как оказалось, боязнь воды Нагония у кошек не переняла. Она очень любит нежиться в ванной. Да и в целом она часто мокрая. «Так, почему мы только из ванной вышли?» Я реально не понимал. «Я же сказал, что к 7 нужно быть готовой. Вон даже часы повесил». «Ну там же стрелочки, я не понимаю». «Ах». Я закатил глаза и кинул белье, идеально подходящее к вечернему платью белого цвета. «На, трусики, Илевчик. Ты 2 недели привыкала. Сегодня экзамен». «Нет, я ненавижу трусы!» Она обреченно вздохнула. Я подошел к ноутбуку, быстро проверяя входящие письма и слушая ворчание, шлепающие сзади девушки. А потом стало тихо. Даже очень. Девушка не то что замолчала, она вообще перестала издавать звуки. «Плохо. Очень плохо. Это как с ребенком. Если он притих, то быть беде. И да, я был прав». Я не услышал ее шагов, но почувствовал приближающийся сладкий аромат и теплоту. Она подошла сзади. «Может, воспользуемся тем, что я пока их не надела?» — прошептала Агония, прикусывая мочку моего уха и оставляя на ней теплую влагу. «Они ведь будут только мешать». Я повернулся. Лицо почти 2-метровой Агонии было на уровне моего, а потому я прекрасно чувствовал ее горячее дыхание на своих губах и видел блестящие розовые глаза, неотрывно смотрящие в мои. Ее мокрые волосы прилипали к тонкой шее, просвечивающей в футболке, а грудь с затвердевшими сосками то и дело вздымалась от частого дыхания, игриво касаясь моей. «Ты можешь...» Я прикрыл глаза и сконцентрировался, чтобы сбросить ненужное сейчас чувство. «Ты можешь хотя бы день не быть такой похотливой?» Я расправил ладонь и шлепнул Хорни по лбу. «Нет, Я помотал головой. «Я тебя знаю. Не получится у нас за полчаса управиться. А ну, надевай трусы!» «Да нет!» Она затопала ногой и поплелась к одежде. «И вообще, что с твоим либидо? У нас так и раньше было. Сейчас ведь даже не ночь. Сколько тебе надо?» «Не хочу хвастать, но...» Она уперла руки в бока, победоносно улыбнулась и вздернула. «Я могла принять до 5 вортексов одновременно». Она излучала гордость. Я же ошарашенно выпучил глаза. «Стоп, что? В бою?» — уточнил я. Агония ехидно прищурилась, посмотрела на меня и облизнула губы. «В бою ведь?» — я опустил руки. «Сегодня проверим. Начнем с 2». «Помогите!» Моя семья жила в таунхаусе возле школы, который я купил им едва ли не через неделю после перерождения. Ну, в самом деле, не в однушке же жить родителям. В него мы и направлялись. Мы вот-вот должны приехать на машине, как нормальные люди. «Дорогой, ты уверен?» Агония взяла меня за руку. «В чем?» Я чувствовал, что ее что-то волнует. «В том, что ты не хочешь вспоминать прошлую семью». «Да, пока уверен», — я вздохнул. «Понимаешь, я ее не помню. У меня нет к ней никаких чувств, и сейчас для меня это все равно, что незнакомые люди. Конечно, это мои настоящие, искренне любящие родители, но пойми, здесь, в этом мире, у меня есть такие же люди, которые искренне любят меня как родного человека». Я посмотрел на вид вечерней Москвы и вздохнул. «Всему свое время. Пока я в этом мире, я хочу сосредоточиться на нем. Я верю, что полюблю свою настоящую семью, но и эту бросать я не собираюсь. Сейчас они моя семья. Хорошо?» «Хорошо, я поняла». Она, кажется, была удовлетворена ответом и старалась прогнать лишние мысли. Мы приехали. Нескромный двухэтажный домик встречал нас яркими огнями из окон и явной суетой изнутри. Я постучался в дверь, поправил пиджачок, посмотрел на Агонию. Та постоянно поправляла платье в районе груди и бедер, так и продолжая воевать с нижним бельем. Ее розовые волосы всегда ложились идеально прямо, так что никакого парикмахера или даже расчески ей не требовалось, как и визажиста или косметики. Дело в том, что у нее особая пигментация кожи. Агония в целом бледная, но на некоторых участках она более здорового розовенького цвета, на попке, например, или на груди. И в том числе на лице. Тот самый розоватый цвет придавал ей натуральный макияж вокруг глаз, придавал румянцы, красил губы в мягкий оттенок алого. Казалось, что у нее дымчатые розовые стрелки, или крашеные губы, или выделенные контуры лица. Но нет, это все натуральный цвет ее кожи. Агонии не требовалась косметика. Она всегда была красавицей, в любом состоянии. И это признавал не только я. «Ну, наконец!» — Вика открыла дверь. «Вы что, опоздали-то?» Она медленно перевела взгляд на Агонию. На высокую девушку с меня ростом, что только сейчас смирилась с нижним бельем и хоть как-то попыталась войти в образ адекватного человека. Они встретились взглядом. Вика едва сдерживается, чтобы не заорать «мам!», но, слава богу, на дрожащих губах и выпученных глазенках дело и кончается. «Привет!» — кивнула сестра. Агония на секунду зависла, нахмурилась, закатила глаза, погрузилась в размышления и вспомнила, что надо просто поздороваться в ответ. «Привет!» — нежным голосом сказала она. «Проходите!» Вика отошла в сторону и быстрым шагом своих маленьких ног потопала к матери. Пока мы раздевались и вспоминали весь наш гениальный план, я не сдержался и подслушал разговор двух сплетниц. «Да она же красотка!» — шипела Вика. «Насколько?» — шипела Лиза в ответ. «Да я таких в жизни не видела! Она вообще человек! Здоровенная такая! Как она вообще нашего Костика заметила? Он что, бог какой-то?» Мама взяла себя в руки, наконец закончила с одеждой, вышла к нам в зал и, улыбнувшись мне, выпучила глаза на стоящую позади Агонию. «Господи, и ты туда же!» «Что-то не так?» — спросил я. «Сынок, а это как?» «Что?» «Ой, действительно, что это я?» Ее брала истерика. «Проходите, проходите, рада вас приветствовать!» «Агнесса», — сориентировалась Агония. «Меня зовут Агнесса». «О, с греческого «невинная», — сумничала Вика. «Очень подходит, очень». «Почему у меня такое чувство, что про меня все забыли?» Пока бедного демона войны уволокли женщины, я осмотрелся и, помимо Бинджуса, как он сюда попал, увидел роскошный букет на подоконнике. Свежий, красивый. Подобранный явно со вкусом и явно мужчины, который на флориста особо не учился, но очень старался. «Так-так-так, ну это кого же это?» Я подошел к букету, чтобы просканировать сигнатуру энергии. Я уже научился определять, где цветы, созданные Маматара, а где обычные. Да, доводилось пару раз такие видеть, и потому сейчас... Твою мать, да это же не Атли! Сынок, обед почти готов. Что застряло? Подошла мама. На цветочки вот смотрю, красивые, поклонники. Ну, я, конечно, не такая красавица, как наша Агнеса, но тоже, знаешь, еще хороша собой. Она вдруг опомнилась. Так, а с чего ты взял, что это вообще мне? Эргус, Эргус, старый хер. Нет, ну я не пойму, что за фетиш наросов? В мире полно похожих на нас людей. Почему именно мы-то? Дела у Маматары и Вики идут так же медленно, как и до рестарта вселенной. Они все еще не целовались. Но уже вроде как гуляют вместе. И даже обнимаются при встрече. Охереть! А вот мама познакомилась с Аргусом на том же мероприятии, куда позвали победителей турнира и их родственников. То есть Вику и ее мать, соответственно. Конечно же, Аргус там типа по делам, а не с Маматара. Но факт остается фактом. Они там оба были, там же познакомились и теперь общаются. Между ними тоже ничего не было, и, судя по тенденциям, еще долго не будет. Рейвели в целом долго мнут яйца. Впрочем, не мое дело. Я еще ни разу не видел, чтобы они хоть как-то портили настроение моим дамам. Мне бы теперь самому с ними разобраться. О чем болтали? Я сел рядом с Агонией. Да так, знакомились. Вика сканировала меня с прищуром. Мне вот интересно, а где вы познакомились? Я посмотрел на возлюбленную. Та посмотрела на меня и с уверенным лицом победителя без тени сомнения дала понять, что все под контролем. «Ух, она ответит нормально и по сценарию. Горжусь». «Убива...» — начала Агония. «Ёб твою мать!» «У диванного магазина». Я пнул ее по ноге. «Там, где диваны продают. Диванный магазин». «Да? И что такая красавица делала в диванном магазине?» — продолжала Вика. «Покупала диван, гений ты мой». «Возможно...» — еще сильнее прищурилась сестра. Тем временем мама вернулась с кучей подносов. Прикатила, если точнее. «Ну, наконец-то будет чем заткнуть рот сразу всем». «Я даже, наверное, воспользуюсь аквой, чтобы подогреть им аппетит и ускорить метаболизм, лишь бы они побольше молчали и жрали». «Ах, да и сам бы, если честно, поел бы. Пахнет жареной курочкой и самодельным хлебом. Что-что, а мама очень вкусно готовит. Если бы не ее странное рвение работать в догмате, она бы могла быть первоклассным поваром в ресторане. У нее реально талант». «Так, что тут у нас?» Я потирал ручонки. «О, угадал. Курочка с пюрешечкой. И вино даже притащили. Вик-то можно?» «Роскошный стол. Девоньки постарались». «О, а это что?» «Мне накладывали последнему, так что увидел я последний». «А это овощи на гриле». «А, стоп, что на гриле?» Я резко обернулся на Агонию. Она неотрывно смотрела на тарелку, а ее глаза наливались кровью. «О, сука, нет!»